Мне было 23 года, и Николай Иванович был убежден, что я доживу до такого времени, когда смогу передать это письмо в ЦК. Но, будучи уверен, что письмо его будет изъято при обыске, и опасаясь, что в случае обнаружения его я буду подвергнута репрессиям, что я буду репрессирована независимо от письма, Николай Иванович не предвидел. Он просил меня выучить письмо наизусть, чтобы иметь возможность рукописный текст уничтожить. Бухарин много раз шепотом читал мне свое письмо, а я должна была вслед за ним повторять, затем сама перечитывать и тихо повторять вслух. Ах, как он негодовал, когда я допускала неточность! Наконец, убедившись, что письмо я запомнила твердо, рукописный текст уничтожил. Бухарин писал свое последнее обращение к партии, последнее обращение к людям на небольшом столике в нашей комнате. На этом же столе лежала папка с письмами Ленина, адресованными Бухарину, которую он с большим волнением перечитывал перед арестом. Наступил роковой день, 27 февраля 1937 года. Вечером позвонил секретарь Сталина Поскребышев и сообщил Николаю Ивановичу, что ему надо явиться на пленум. Стали прощаться. Трудно описать состояние Ивана Гавриловича. Обессиленный страданиями за сына, старик больше лежал. В минуты прощания у него начались судороги. Ноги то непроизвольно поднимались высоко вверх, то падали на кровать. Руки дрожали, лицо посинело. Казалось, жизнь его вот-вот оборвется. Но стало легче, и Иван Гаврилович слабым голосом спросил сына: «Что происходит, Николай? Что происходит? Объясни!» Николай Иванович ничего не успел ответить, как вновь зазвонил телефон. «Вы задерживаете пленум. Вас ждут», — напомнил Поскребышев, выполняя поручение своего хозяина. Не могу сказать, что Николай Иванович особенно торопился. Он успел еще проститься с Надеждой Михайловной. Затем наступил и мой черед. Не передавая им трагический момент страшного расставания, не описать ту боль, что и по сей день живет в моей душе. Николай Иванович упал передо мной на колени и со слезами на глазах просил прощения за мою загубленную жизнь. Сына просил воспитать большевиком, обязательно большевиком. Дважды повторил он свою просьбу. Просил бороться за его оправдание, не забыть ни единой строчки его письма, передать текст его письма в ЦК, когда ситуация изменится. «Она обязательно изменится», — сказал Николай Иванович. «Ты молода, и ты доживешь. Клянись, что ты это сделаешь». Я поклялась. Затем он поднялся с пола, обнял, поцеловал меня и произнес взволнованно: «Смотри, не обозлись, Анютка. В истории бывают досадные опечатки, но правда восторжествует». От волнения меня охватил внутренний озноб. Я почувствовала, что губы мои дрожат. Мы понимали, что расстаемся навсегда. Николай Иванович надел свою кожаную куртку, шапку-ушанку и направился к двери. «Смотри, не налги на себя, Николай!» Только это смогла я сказать ему на прощание. Проводив Николая Ивановича в адово чистилище, я едва успела прилечь, как явились с обыском. Сомнений не было. Николай Иванович арестован. Пришел целый отряд, человек 12-13. Один из них — врач в форме НКВД и в белом халате. Обыск с врачом. Небывалый случай. Вот как гуманно. Обыском руководил Борис Берман, в то время начальник следственного отдела НКВД. Позже он был расстрелян. Берман пришел точно на банкет в шикарном черном костюме, белой рубашке, кольцо на руке с длинным ногтем на мизинце. Его самодовольный вид внушал отвращение. Он вошел ко мне в комнату и первое, что спросил: «Оружие есть?» «Есть», — ответила я, — и протянула руку к ящику ночного столика, стоящего возле кровати, чтобы достать револьвер, тот самый, с надписью